Послесловие. Необходимо подчеркнуть, что музыканты, описанные в этом романе, не имеют отношения к реальным музыкантам, погибшим в ночь на 15 апреля 1912 года вместе с 1495 пассажирами и членами команды «Титаника». Вот имена этих музыкантов. Уоллес Генри Хартли, капельмейстер. Джордж Кринс, скрипка. Роже Брику, виолончель. У. Теодор Брейли, фортепиано. Джей Уэсли Вудвард, виолончель. П. С. Тейлор, фортепиано. Джей Ф. С. Кларк, контрабас. Джон Лоу Хьюм, скрипка. О них тоже можно многое рассказать. Можно рассказать о постыдном бессердечии по отношению к родителям погибшего Джона Лоу Хьюма, которые пытались получить компенсацию за потерю единственного сына, ему только что исполнился 21 год. Но ни компания, ни импресарио не чувствовали себя обязанными выплачивать какие-либо компенсации или пенсии. Напротив, в семье Хьюма было предъявлено требование возместить ущерб за утрату формы, принадлежавшей импресарио, в размере 5 шиллингов и 4 пенсов. Можно рассказать о торжественных похоронах капельмейстера Хартли, устроенных в его родном городе Колне после того, как были найдены его останки. Или о грандиозном концерте в память погибших музыкантов, сборы от которого пошли их родным. Концерт состоялся в Альберт-Холле, где 500 музыкантов из 7 оркестров играли под управлением сэра Эдварда Элгара. Музыкантов было так много, что они с трудом уместились на сцене. Это был самый большой профессиональный оркестр за всю историю человечества, и его концерт стал одним из значительнейших событий в жизни Лондона в ту весну. Рокотал орган, и в партере красиво покачивались дамские шляпки. Обо всем этом можно долго рассказывать. Многое можно рассказать и о самом «Титанике», и о людях, плывших на нем. Но это уже другие истории. Их рассказали или расскажут когда-нибудь другие писатели. Я же хотел поведать свою историю, и мои музыканты — плод авторской фантазии. Описание судна и событий, происходивших во время плавания, основано на фактических данных, хотя иногда я позволял себе отступить от них. Существует целая наука о «Титанике». Один только вопрос о том, что именно музыканты играли в самом конце, вызвал жаркие споры среди титаникологов. Новейшие изыскания в этой области говорят, что последним они исполнили грустный вальс «Осенний сон», который был в моде в то время. Некоторые старые читатели, наверное, еще помнят эту мелодию. Но я писал роман, а не исторический труд. Последние часы жизни музыкантов также сочинены мной. Я бесконечно благодарен Уолтеру Лорду, автору книг «Незабываемая ночь» и «Ночь продолжается», за письменные ответы на все мои вопросы, в том числе и на вопрос о последней мелодии, которую исполнял судовой оркестр. Я благодарен Джону Макстон Грэму, автору замечательной истории трансатлантического пароходства, который любезно снабжал меня необходимой информацией и дружески подбадривал во время работы над этой книгой. И, наконец, я хочу поблагодарить всех тех, кто каждый по-своему помогал мне в Норвегии и за границей, а также моих близких. Эрик Фоснес Хансен. Финиш. Ленинград, Штутгарт, Тверстет, Вена, Ангуиллара, Рим, Капраника, Осло, 1986-1990. Конец книги. Декабрь 1998 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ересанова.